Глава 7. Суд Артура де Ришмона. Полагая, что присутствие в Париже графини де Монсалви может заставить рассерженных овернцев выйти из их убежища, Тристан Армид поспешил сообщить им эту новость. Покинув гостиницу «Орла», он прямиком отправился в кабачок «Большого стакана» рядом с Гревской площадью, где часто можно было встретить кого-нибудь из овернцев. Здесь больше и не подавали жаркое из ежа, коровье вымя или лесного угря в желе, как во времена Великого голода. Но стол был все еще скудным. Однако белое сухое вино было несравненным, и оба Рокмореля в сопровождении неразлучного Гонтрана де Фабрефора, одного с ними поля ягода, быстро оценили его по достоинству. Поступая таким образом, Прево принимал во внимание как интересы своего хозяина, рассчитывая вынудить мятежников покинуть их нору, так и интересы своих друзей Монсалви, снабжая Катрин мощной охраной, если придется столкнуться с Ришмоном. Встреча была короткой. Несколько хорошо воспринятых советов, которые подал Тристан, были достойно омыты, как и подобает, среди дворян, и когда он собрался уходить, все стали дружески хлопать его по спине. Дружески от Рено Рокмореля до длинного, пахнущего вином Фабрефора, который на мгновение сжал его в объятиях и назвал своим добрым братом. Договорились о встрече на следующее утро. Отдав этот деловой визит, Тристан отправился в Турнельский отель, изысканную резиденцию герцогов Орлеанских, и увиделся с высоким лицом, на поддержку которого рассчитывал в сложившихся обстоятельствах. Он вышел через полчаса гораздо более спокойный и, напевая достаточно фальшиво какую-то застольную песню, повернул лошадь к отелю Дикобраза, в то время еще владение герцога Бургундского, но который Филипп Добрый подарил коннетаблю взамен его отеля де Ришмон, находившегося на улице от Фей, вблизи от Кордильеров. Этот дом был у него конфискован в 1425 году, и от него почти ничего не оставалось. Эти активные действия имели на следующее утро весьма серьезные последствия. Когда колокола Сент-Катрин-дю-Валдес-Эколье прозвонили терцию, мэтр Ренодо спросил себя, не пора ли забаррикадировать окна и двери и приготовиться к осаде. Терция, примерно 9 часов утра. Примечание автора. Дело в том, что эскадрон мощных першеронов высадил у порога трактира группу молодых дворян с румяными и загорелыми лицами, в высшей степени шумных. Они говорили все разом, голосами, которые запросто могли заглушить грозу в горах или рев медведя. По их акценту трактирщик понял, что они овернцы. Некоторые из них впервые покинули свои земли ради освобождения Парижа и говорили только на местном диалекте, старом овернском языке, в котором так хорошо перемешались гранит и солнце. Но речь двух блондинов-гигантов была столь же правильна, сколь безапелляционна. С легкостью, как будто это была простая корзина, Амори де Рокмарель схватил Ренодо и аккуратно внес в помещение его трактира, доверительным тоном внушая немедленно предупредить госпожу де Монсалви о том, что ее эскорт готов проводить ее к коннетаблю. Трактирщик и не собирался протестовать, и, не желая продолжения этого по меньшей мере болезненного обращения со своей особой, спрыгнул со стола, куда его поместил рыцарь, с мокрым от слез лицом бросился к лестнице, не заметил ступеньки, растянулся, принеся большой ущерб своему носу, и, плача пуще прежнего, исчез на верхнем этаже. Но ему не пришлось в полной мере исполнить свое поручение, так как он встретился с молодой женщиной уже на пороге лестницы. Она улыбнулась ему. «Скажите им, что я спускаюсь, мэтр Ренодо. Действительно, было совершенно бессмысленно вас посылать. Они производят такой шум, что только глухому в целом квартале не стало в этот час известно, что я должна отправиться к монсеньору де Ришмону. Но я прошу вас простить рыцарям несколько грубое поведение». Ренодо сквозь слезы вернул ей улыбку, к которой примешивалось искреннее восхищение, так как представшая перед ним женщина совершенно не походила на вчерашнего измученного путешественника. Предупрежденный на рассвете запиской Тристана, оставленной накануне вечером, что Ришмон примет ее в обеденный час, она долго занималась туалетом и оделась в одно из двух платьев, привезенных в своем тощем багаже. Она слишком хорошо знала свет, чтобы допустить ошибку и явиться в жалком одеянии просительницы, только что покинувшей свою провинцию. Во все времена ее удивительная красота служила ей лучшим оружием. В свои 35 лет она не стала менее красивой. Суровая жизнь, полная испытаний, пошла ей на пользу. Наблюдая за многими женщинами, она испытывала жалость к их расплывшимся из-за многократного материнства формам, поблекшим лицам. Катрин благословляла свое пребывание в Гренаде, в доме толстой эфиопки, которую звали Фатима, купальщица. От нее она почерпнула строгие принципы и ценные рецепты, благодаря которым ее совершенно не пугало убегающее время. Этим утром она приняла, как совершенно естественную дань, восторженный взгляд, подаренный трактирщиком. Стерев следы боли и усталости, Катрин осознавала, насколько она красива и элегантна в длинном платье из черного бархата, высоко подпоясанном под грудью. Снежная горностаевая оторочка окаймляла двойной заостренный вырез, спускающийся на спине до пояса, с узкими длинными рукавами и длинным тянущимся на 3 фута шлейфом. Ее золотые косы были уложены короной. Небольшой кеннен из белого атласа сдвинут назад, и с него низвергался поток снежных кружев — подарок Жака Кера. На руке сиял изумруд королевы Иоланды, другой изумруд, только более массивный, висел у нее на груди, на тонкой, как росчерк пера, цепочке. Ее лицо отливало золотистым тоном, а бархат обрисовывал с изумительной точностью ее бюст, плечи и руки. Восхищенный, очарованный Ренодо отступил назад к лестнице, как перед видением. Он без сомнения свалился бы снова, если бы Катрин не остановила его вопросом. «Вы не видели моего пажа?» «Молодого мессира Беранже?» «Нет, благородная госпожа. Я видел, как он утром выходил из дома на рассвете, но я не видел, чтобы он возвращался. Где он может быть? Клянусь честью, мадам, я ничего не знаю, но мне показалось, что он очень спешил». Катрин недовольно вздохнула. Нести шлейф дамы, когда она отправляется на торжественную церемонию, входило в обязанности пажа. До сих пор это был тот род услуг, который Катрин никогда еще не требовала с Беранже, так как Монсалви не было нужды соблюдать внешние светские условности. Напротив, именно в тот момент, когда ей как раз понадобился ее паж, он нашел способ улизнуть, не предупредив. И одному Богу было известно, когда он вернется, и не потеряется ли он в этом Париже, который был ему совершенно незнаком. Решившись обойтись без спутника, чье общество она уже научилась ценить, Катрин собралась выйти к своему шумному эскорту. И ее немного беспокоило, как она будет выглядеть в окружении сорвавшихся с цепи дьяволов, крикливых и недовольных. Ришмону может не понравиться этот шумный кортеж вокруг безутешной супруги. Но, с другой стороны, было очевидно, что эскорт, состоящий из Рокморелли, Фабрефора, Ладинака, Сермюра и других овернцев, добавит ей уверенности. Может быть, Ришмон еще несколько раз подумает, прежде чем вынудить этих людей поднять мятеж, который никому не принесет пользы. Перед тем, как покинуть комнату, Катрин прочитала длинную молитву Богоматери из Пьюи-Ан-Велей, который со времени своего отбытия к Сантьяго де Компостьела в Галисии она сохранила самое нежное почитание и полное доверие. Укрепленной молитвой, она спустилась по скрипучей лестнице и оказалась в зале, где ее встретило молчание. Так как если бы к ним прикоснулась волшебная палочка, рыцари застыли в той позе, в которой находился каждый в момент появления молодой женщины. Один с открытым ртом, другой с полным стаканом на полпути к губам. Но все окаменевшие, завороженные красотой этой женщины, которую декорации трактира делали еще более редкой и ослепительной. Ей было больно видеть их такими, здоровыми и веселыми, тех, кого она провожала вместе с Арно, но она улыбнулась каждому, поделив таким образом общее адресованное им приветствие. Я рада вас всех приветствовать, господа, и выразить чувство признательности и большое облегчение, которое я испытываю от того, что вы явились сюда все вместе защищать мое дело. «Ваше дело, госпожа Катрин, это также наше дело», — прогремел Рено де Рокмарель. «Я бы даже сказал, что сначала наше, так как если несчастной судьбе было угодно, чтобы Монсалви причинили вред, кто из нас согласится впредь служить принцу, который отказывает нам в праве на справедливость и который так мало платит? Каким бы он ни был, я благодарю вас, Рено. Но кто предупредил вас о моем прибытии? Это длинная фламандская жердь, которая служит сторожевым псом коннетаблю», — бросил сир де Ладинас с презрением, которое не понравилось Катрин. «Мессир Эрминт — наш давний друг», — сухо отрезала она. «Ваше присутствие здесь тому доказательство, и я хочу вам посоветовать, мессир Альбан, отзываться с максимальным уважением о человеке, который совмещает функции командующего артиллерией и прево маршалов». «Вот еще артиллерия. Велика важность. Бронзовые глотки, из которых ядра падают куда попало. Это не стоит сильного эскадрона». Не желая вступать в полемику о сравнительных достоинствах пушек и всадников, Катрин, отчаявшись увидеть Баранже, обвела всех присутствующих взглядом и сказала: «Час аудиенции близится, господа. Который из вас предложит мне руку, чтобы пройти к конетаблю?» Началась страшная суматоха. Каждый предлагал себя, и спор мог вылиться в драку, если бы холодный ясный голос не перекрыл общего шума. «С вашего разрешения, мессиры, это буду я». В одну секунду воцарилось молчание, и, подобно волнам Красного моря по зову Моисея, людской водоворот разделился надвое, и в проходе предстал человек без доспехов и сделал шаг вперед. Он был одет в великолепную короткую куртку из зеленого бархата и туго обтягивающие ногу черные штаны-чулки. Сквозь прорези широкого черного бархатного плаща, расшитого золотом, виднелась подкладка из зеленой тафты. На шее висела тяжелая золотая цепь, и, наконец, шаперон, широкая шляпа в форме тюрбана, чей длинный, опускавшийся на плечи хвост поддерживал золотой грифон, довершала костюм, на который все эти провинциалы, одетые в стальные доспехи и грязную кожу, созерцали с восхищением. И в самом деле все уважали и любили того, кого в армии с суровой нежностью называли просто бастардом, как будто он был единственным в своем роде. Его настоящее имя было Жан Орлеанский. История назовет по имени его графство Дюнуа. Но для женщин, которых он весьма жаловал своим вниманием, он был прежде всего одним из самых обольстительных мужчин, полный очарования, доблести и благородства. И хотя на его почти королевском гербе серебряная полоса шла наискось из левого верхнего угла в правый нижний, сын Людовика Орлеанского, убитого у Патерны Барбет в Париже, и прекрасной Мариетты Энгенской, был на положении принца. В отсутствии своего сводного брата Карла, титулованного герцога, все еще находившегося в английской тюрьме, именно он управлял городом и землями Орлеанского дома ко всеобщему удовлетворению. Катрин де Монсалви, уже давно знавшая обаятельного брата по оружию своего мужа, была прекрасно осведомлена о положении бастарда, и реверанс, который она ему подарила, удовлетворил бы самого короля. Тем временем Дюнуа приблизился к ней, наклонился, протянул руку, помогая встать, и запечатлел на ее руке полный галантной любезности поцелуй. «Час близится, Катрин», — произнес он так просто, как будто они расстались накануне. «Мы должны идти, если не хотим опоздать». «Так вот кто подведет ее к грозному бретонскому принцу», — покраснев от радости внезапной поддержки, которой она никогда не решилась бы просить, она наградила принца взглядом, полным благодарности. «Вы оказываете мне такую честь, монсеньор, что я не нахожу слов. Скажите, как вы узнали о моем приезде?» «Тем же способом, что и эти господа, от Тристана Эрмита. Он, я уверен, в этом повсюду восхваляет вас. Этот человек непреклонно исполняет свой долг, даже если этот долг разрывает ему сердце. Но это надежный друг». «Что же касается чести, любезный друг, то я давно отношусь к Арно как к брату. и все-таки ваша поддержка придает мне силы, и я уверена. Не стройте слишком много иллюзий, Катрин. С момента драмы у Бастилии я не переставал обжаловать дело Монсалви, и пока безрезультатно. И поэтому я рассматриваю ваш приезд как дар небес, ведь ваша красота и обходительность имеют безграничную власть и, может быть, смягчат упрямое сердце нашего командира. А теперь идемте, не надо заставлять его ждать». Высоко подняв ее руку, которую не отпустил, и уперевшись кулаком в бедра, как если бы вел Катрин на танец, бастард повел Катрин на улицу. «Следуйте за нами, мессиры», — бросил он на ходу. За ними тотчас образовалась группа, грозная и компактная, как каменная кладка. От гостиницы «Орла» до отеля «Дикобраза», чьи укрепленные ворота выходили на боковую стену бывшего королевского отеля «Сен-Поль», путь был недолгой. Надо было только перейти улицу Сент-Антуан. Погода стояла великолепная. Высокое солнце сияло на чисто вымытом небе и посылало свои лучи на землю. Даже небольшие грязные лужицы, оставшиеся между камней грубых капетингских мостовых, сверкали золотыми блестками. На улице, достаточно широкой в этом месте, отвыкшие от хорошей погоды парижане делали первые робкие шаги выздоравливающих. Мелкие торговцы-ремесленники шумно предлагали свой товар, зазывая хозяек купить воду, дрова или горчицу. Но это было жалким подобием прежней веселой сутолки на улице, заполненной спешащими людьми, торговцами в дорогих подбитых мехом платьях, озабоченными монахами, упрямыми нищими, благородными дамами, осторожно шагающими на своих высоких деревянных туфлях-катурнах, предохраняющих платье от пыли, или уличные девицы с кокетливыми воротничками. Сегодняшняя улица, жестоко опустошенная столькими годами войны, пыталась ожить и била крыльями, проверяя свои силы. Все с удивлением смотрели на этот странный кортеж людей, обожженных и потрепанных войной, сопровождающих красивую, как картинка, пару. Это походило на необычную свадебную процессию. Вскоре все узнавали бастарда, которого приветствовали с дружеской симпатией, а красота его спутницы вызывала всеобщее восхищение. Вослед им раздавались аплодисменты и приветственные возгласы. Но Катрин ничего не видела и не слышала. Когда они дошли до середины улицы Сент-Антуан, вынурнули черные башни Бастилии, возвышавшиеся темной громадой над пустотой величественных руин, которые были когда-то королевским отелем Сен-Поль. Ее сердце сжалось от тоски по мужу, глубоко спрятанному где-то в этой гигантской каменной массе. И ей пришла на ум мысль, что все, может быть, вновь повторится, как раньше и на том же месте. Она вспомнила, как давно девочка с косичками и слишком толстыми коленками затерялась в толпе кричащих мятежников в одной из комнат этого дворца, отныне разоренного, смотрела недоверчивым взглядом на мясника, который перепачканными кровью руками вырывал из рук заплаканной принцессы мальчика, красивого, как архангел, но обреченного. Ее жизнь и началась с этой минуты. Ее глаза 13-летнего ребенка были устремлены на лицо Мишеля. Все ее существо содрогнулось от внезапной страсти. И теперь ради брата этого убитого ангела, ради человека, любовь к которому выходила за пределы возможного, она шла в другую комнату другого жилища. Также королевского и находящегося по соседству с тем другим умолять Артура де Ришмона, так же, как той трагической парижской осенью, та, которая еще была молодой герцогиней Гиенской, умоляла своего собственного отца, беспощадного Жана Бесстрашного, подарить жизнь Мишелю де Монсалви. И герцогиня просила напрасно. Повезет ли Катрин? Прецедент был совсем необнадеживающим. Переступив порог, над которым был высечен коронованный дикобраз, молодая женщина не могла сдержать дрожи, которая дошла до ее спутника. Он посмотрел на нее с беспокойством. «Вам холодно? Мне кажется, вы дрожите». «Нет, монсеньор, мне не холодно. Мне страшно». «Вам? Бояться?» «Были времена, Катрин, когда вы не боялись ни пытки, ни даже виселицы. Вы шли на нее достаточно гордо, когда Дева Жанна вас спасла. Тогда опасность грозила мне одной, но у меня нет никакого мужества, когда идет речь о том, кого я люблю. А я люблю монсеньора Арно больше себя самой, вы это хорошо знаете». «Я знаю», — подтвердил он серьезно, «и я также знаю, что любовь способна на самые трудные подвиги. И все же успокойтесь, здесь вам придется встретиться не с врагом, а с принцем, который желает вам добра. Именно поэтому я и боюсь. Я меньше бы боялась худшего из моих врагов, чем обиженного друга. И потом, я не люблю этот дом, он приносит несчастье». Растерявшись от этого неожиданного утверждения, бастард широко открыл на нее глаза. «Несчастье? Вы смеетесь. Что вы имеете в виду?» «Ничего, кроме того, что уже сказала. Я родилась совсем рядом с этим местом, монсеньор, и знаю, что все владельцы этого отеля умирали трагически». «Неужели? Вы этого не знали? Вспомните. Гуго Обрио, который его построил и умер на Монфоконе, Жан де Монтегю, подвергшийся публичному позору и повешенный, Пьер де Жак, человек, который отдал руку дьяволу и которого коннетабль велел зашить в мешок и бросить в урон после того, как отрезал ему кисть руки, ваш собственный отец, герцог Людовик Орлеанский, который ему дал символ дикобраз, убит, принц Баварский, чья смерть была подозрительной, герцог Жан Бургундский, убит. Небеса! Не говорите таких вещей. Вспомните, что Ришмон — бретонец, а значит, суеверен. И потом это угрожает только ему, а вы, насколько я знаю, не хозяйка этого дома. Нет, но трагедии оставляют следы, атмосферу. Здесь не дом милосердия. Бастард достал платок, вытер лоб и вздохнул. Да, моя дорогая, вы можете смело считать себя человеком, отнимающим всякое мужество. Я пытался вас ободрить, а получилось так, что именно вы меня взволновали этими историями с привидениями. А, месье Дюпан! К ним приближался дворецкий коннетабль, спускаясь по лестнице, ведущей в залу для приемов. Дюнуа встретил его с явным облегчением. Пожалуйста, месье, объявите о нас, мадам, и обо мне. Кажется, наверху большое собрание. Слышны были многочисленные голоса, и весь этаж жужжал, как летний улей. Но дворецкий с улыбкой поклонился. «Действительно, слишком большое собрание. Монсеньор приказал проводить мадам в сад, куда он удалился со своим советом». Катрин удержала вздох облегчения. Она боялась, что Ришмон вынудит ее к публичному объяснению, как перед королевским судом, где при большом скоплении народа она услышит свой приговор, но не сможет ничего объяснить. Шум, заполнявший отель, испугал ее с самого начала, поэтому она любезно улыбнулась сиру де Пану, собравшемуся показать ей дорогу. Но дело осложнилось, когда он захотел увести Катрин без ее эскорта, сделав знак овернским сеньорам оставаться на месте. Монсеньор Коннетабль желал бы выслушать графиню де Монсалви в узком кругу мессиры. Он хочет, чтобы это несчастное дело сохраняло по возможности оттенок семейного из-за тесных связей его с домом Монсалви. А Мори де Рокморель вышел из ряда, сделал шаг вперед. «Мы братья по оружию Арно де Монсалви, а значит, его семья сир дворецкий, поэтому мы войдем, нравится вам это или нет. Нам определенно не по душе, как при дворе решаются семейные дела. Госпожа де Монсалви и мы имеем одно общее сердце, и она в нас нуждается». «Дайте им войти, Дюпан», — вмешался Дюнуа. «Они будут держаться в глубине сада и подойдут только в случае крайней необходимости. Я это беру на себя. Тогда я склоняюсь. Итак, соблаговолите следовать за мной». Сад, затопленный солнцем, плавно спускался к сене. Это было очаровательное место, где под старыми вишнями, которые запоздалая весна украсила белыми цветами, зеленый ковер свежей травы был усыпан фиалками, примулами и анемонами. Над длинными каменными, позеленевшими от времени скамьями, нависали мягкой спасительной тенью густые кусты сирени, сквозь ветви которой блестели ленивые воды реки. Ришмон ждал ее. Одетый в темно-серый бархат без малейшего украшения, он сидел на скамье и беседовал с окружавшими его дворянами. Помимо Тристана, который держался несколько в стороне и с интересом следил за дроздом, Там был бургиньонский вождь Жан де Вилье де Иль-Адан, новый парижский прево мессир Филипп де Тарнан, другой хозяин города Мишель де Лалье и один из известнейших бретонских капитанов Жан де Ротренан. Вернцы послушно остались у входа в сад, а Катрин в сопровождении Жана Орлеанского приблизилась к коннетаблю и, как если бы он был самим королем, преклонила перед ним колено. При ее приближении разговор прервался, и хотя ее голова оставалась скромно опущенной, молодая женщина была уверена, что все взгляды устремлены на нее. На мгновение воцарилось молчание, быстро нарушенное радостной, совершенно не подходящей к торжественности момента трелью сидящей на ветке птицы. Потом раздался хриплый и неприятный голос коннетабля. «Итак, вы здесь, мадам де Монсалви. Я вас не ждал. И, чтобы быть полностью откровенным, ваш визит не доставляет мне никакого удовольствия. Добавлю, что это впервые». Во вступлении не было ничего ободряющего, однако Ришмон встал, чтобы встретить гостью, как подобает, и любезно предложил ей место рядом с собой на скамье. Но Катрин пренебрегла этим приглашением, стараясь набраться мужества. По тону коннетабля она поняла, что сражение будет суровым. Речь не шла о светской беседе, поэтому лучше сражаться лицом к лицу и с открытым забралом. Пользуясь своей двойной привилегией женщины и знатной дамы, она ответила также резко: «Мне тоже не доставляет никакой радости вам его отдавать, монсеньор. Я никак не рассчитывала сразу по прибытии в Париж, что мне придется явиться к вам и умолять о милосердии, в то время как я собиралась жаловаться на зло, которое мне причинили. Но явившись к вам в качестве просительницы, я странным образом превратилась в обвиняемого». «Я вас ни в чем не обвиняю. Тот, кто обвиняет моего господина Арно, обвиняет меня». «Ну хорошо, тогда скажем, что вы обвиняетесь в попытке вырвать у меня помилование, которое у меня нет ни малейшего желания даровать. Что же касается ваших жалоб, могу я знать, в чем они?» «Не делайте вида, что не знаете о них, монсеньор. Я вижу здесь мессира Эрмита, который наверняка не забыл упомянуть об обстоятельствах моего приезда. Но если вы настаиваете, чтобы я назвала их сама, то извольте. Я заявляю, что моим близким, моей земле, моему городу и мне самой причинили зло. Я жалуюсь на то, что, пользуясь отсутствием моего супруга и его лучших рыцарей, Беро д'Апшье и его сыновья, осадили Монсалви, который, быть может, в этот час уже пал и вопиет о своих страданиях небу. Я жалуюсь на то, что не добилась никакой помощи ни от магистрата Фарияка, ни от его епископа, поскольку они боятся нападения Вилла Андрадо, находящегося в настоящее время в Сен-Пурсене, ни от вашего Бальи из Монтане, который предпочитает совершать паломничество в компании своей супруги вместо того, чтобы заниматься делом, как ему велит долг. Я также жалуюсь на то, что наш хозяин брошен в тюрьму, тот, без которого я и мои люди обречены на несчастье и безвозвратно погибнут.